Глава 71. Свидание Анны Квангель. Месяцы приходили, месяцы уходили, сменялись времена года, а фрау Анна Квангель все еще сидела в своей камере и ждала свидания с Отто Квангелем. Время от времени надзирательница, которая теперь души не чаяла в Анне, говорила: «По-моему, про вас совсем позабыли, фрау Квангель». «Да, пожалуй, что забыли», — приветливо отвечала арестантка номер 76. «И меня, и мужа. А как поживает Отто?» «Хорошо», — спешила ответить надзирательница. «Он шлет вам привет». Все дружно сговорились скрыть смерть мужа от этой тихой, трудолюбивой женщины, и все аккуратно передавали ей приветы. На этот раз небо было милостиво к Анне Квангель. Ничто, ни праздная болтовня, ни усердие рачительного пастора не разрушило ее уверенности, что Отто жив. Почти весь день сидела она за ручной вязальной машиной и вязала чулки для солдат на фронте. Вязала изо дня в день. Иногда она при этом тихонько напевала. Теперь она была твердо уверена, что они не только свидятся с Отто, а что они еще долго будут жить вместе. Может, их в самом деле позабыли, а может, негласно помиловали. Немножко еще потерпеть, и они будут на свободе. Как надзирательницы не замалчивали это, Анна Квангель все-таки почуяла, что с войной дело обстоит плохо, и вести с фронта день ото дня становятся хуже. Она замечала это потому, как резко ухудшилось питание, как часто недоставало сырья для работы, как по целым неделям не могли заменить сломанную часть ее вязальной машины, потому как все скудело. Но чем хуже с войной, тем лучше им, Квангелям. Скоро они будут на свободе. Так сидит она и вяжет. Она вяжет чулки и вплетает в них мечты и надежды, которым не суждено сбыться, желания, которых у нее не бывало прежде. Она рисует себе совсем другого Отто, не похожего на того, с кем прожила свой век, веселого, довольного, ласкового Отто. Она будто вновь стала молоденькой девушкой, и будто жизнь еще манит ее весенней улыбкой. А порой, да, порой ей даже грезится, что у нее еще могут быть дети. Ах, дети! С того дня, как Анна Квангель выбросила цианистый калий, как она после тяжкой борьбы решила терпеть до нового свидания с Отто, что бы ее ни ожидало, с того самого дня она вновь почувствовала себя свободной и юной, и счастливой. Она переломила себя, и теперь она свободна, бесстрашна и свободна. Она не знает страха, и в те ночи, когда война все тяжелее сказывается на Берлине, когда ревут сирены, когда все гуще становятся стаи самолетов над столицей, когда пронзительно воют и рвутся бомбы, и всюду вспыхивают очаги пожаров. Даже в такие ночи арестантов оставляют в камерах. Из боязни бунта их не решаются водить в убежище. Они кричат у себя в камерах, они рвутся, просят и молят. Они безумеют от страха, но коридоры пусты. Ни одного часового нет на месте, ни одна милосердная рука не отомкнет двери камер. Весь тюремный персонал отсиживается в газоубежищах. Но Анна Квангель не знает страха. Ее чулочная машинка тукает и тукает, навевает ряд на ряд. Она не теряет времени и в эти ночные часы, когда все равно спать нельзя. Она вяжет и грезит. Она грезит о свидании с Отто. И в эту грезу с оглушительным воем врывается фугасная бомба, обращает в прах и пепел крыло тюрьмы. Анна Квангель не успела очнуться от грезы о свидании с Отто. Она уже с ним. Вернее, она там же, где он. Где бы это ни было.